Глава вторая. В классе. «Самоуправство, вот что это!» — повышает голос Ирина Михайловна. А затем чеканит по слогам. «И безответственность!» Я стою в кабинете завуча, опустив голову и сгораю от стыда. Меня в жизни не отчитывали в школе. Ни разу за все 11 лет не было ни замечания, ни выговора, ни даже обычной двойки. А теперь я чувствую себя словно провинившийся преступник, хотя я ничего плохого не делала. «Ты думаешь, это шутки, Блохина?» — патетично спрашивает меня Ирина Михайловна. «Думаешь, вызвать полицию в школу? Это так весело? Ты оторвала людей от работы, поставила на уши всю школу, а все из-за того, что не узнала ученика своего же класса? Бедный мальчик только-только пришел к нам, и тут такой стресс!» Этот бедный мальчик что-то совсем не выглядел несчастным, когда меня уводили в кабинет к завучу. Мрачно думала я, не поднимая глаз. И с огромным трудом выдавливаю себя. Простите. Прощаю. Но только учитывая все твои прошлые заслуги, Александра. Торжественно говорит завуч. И вид у нее при этом такой, будто она мне как минимум помилование перед казнью дарует. Только поэтому... Ступай на уроки и не забудь извиниться перед Максимом Бессоновым. «А штраф?» — еле слышно спрашиваю я. Ирина Михайловна выразительно вздыхает. «Скажи спасибо Максиму. Не будет штрафа. Полицейские согласились не регистрировать этот выезд. Но только потому, что Максим дал им автографы, а еще разрешил сфотографироваться с собой. Так что не забудь его поблагодарить. Не забудь извиниться. Не забудь поблагодарить. Что я еще должна сделать? В ноги ему поклониться? Руки целовать?» «Конечно. Я поблагодарю. Через силу говорю я. Хорошо, иди». Милостиво кивает Ирина Михайловна, а потом вдруг спохватывается. «А нет, стой. Ты уже подала мне список тех, кто от вашего класса придет возлагать цветы 9 мая?» «Подала неделю назад». «На пробный экзамен 5 мая все у вас записались, кто хотел? Ты объявляла?» «Да». «Сама тоже идешь? «Нет, не иду», — напряженно улыбаюсь я. «А вот это ты зря, Блохина», — завуч грозит мне пальцем. «Не будь такой самоуверенной. Даже отличникам нужна самопроверка». Горло перехватывает от обиды и какой-то тотальной несправедливости. Я ведь не хожу на пробные экзамены не потому, что так уверена в своих знаниях. Просто это все платно, а с финансами у нас дома сложно. Мы с мамой с трудом наскребли денег мне на выпускной, а ведь надо будет еще платье на что-то покупать. «Простите, там звонок уже был», — резко говорю я. «Можно идти?» «Иди», — милостиво отпускает меня Ирина Михайловна. И я торопливо выхожу из ее кабинета. Бегу на второй этаж, где у нас по расписанию должна быть география. Но, судя по шуму, который доносится из-за двери, Ольги Ивановны сегодня опять нет, и целый урок мы предоставлены сами себе. Я делаю глубокий вдох и открываю дверь. Сначала там на секунду все замирают, а потом радостно орут. «Не, это не Ольга, это староста! Сашка, заходи!» — кричит мне моя подруга Настя, а потом громко и кокетливо вскрикивает. «Ой, Максим, щекотно!» Я нахожу ее взглядом и застываю от шока. Возле Насти стоит ухмыляющийся Бессонов и черным маркером выводит на ней свой автограф. Прямо на ее декольте. У Насти и так всегда довольно откровенные вырезы, а тут она еще как будто опустила свою кофточку ниже и выглядит так, будто ей на голой груди расписываются. Какой кошмар. «Готово», — довольно заявляет Бессонов и выпрямляется. «Кто следующие девчонки?» Его наглый взгляд останавливается на мне. «Блошка, может, ты хочешь?» «Блошка? Ха-ха-ха, вот это ржач! Бес, вот это ты придумал!» Заливается дебильным смехом Коля Рогов, которого я сегодня отпустила двойку исправлять. «Блин, Блохина! И правда, а почему мы тебя так никогда не называли?» «Потому что я староста. Потому что я выполняю за вас кучу грязной работы. И потому что благодаря мне...» «Вы все заканчиваете школу с нормальными оценками. Зло, думаю, я». «Так что, Блошка?» Снова с широкой улыбкой спрашивает Бессонов, поигрывая маркером. Как насчет автографа на сиськах? А, стоп, у тебя же их нет. Сори, предложение отменяется. Краска бросается мне в лицо. Я уже набираю воздуха, чтобы послать этого идиота куда подальше, но тут происходит то, к чему я была не готова. Наш класс ржёт. Ржёт над этой тупой шуткой. Над унизительной тупой шуткой про меня. Не смеются, наверное, только Настя и Аля, еще одна моя подруга. Но остальных, кажется, ничего не смущает. Очень смешно. Ледяным тоном говорю я, когда смех утихает. «Да ладно тебе, Блошка, весело же!» Ухмыляется с первой парты Никита Коломазов. «А правда, что ты к бесу ментов вызвала?» «Понятия не имею, кто такой бес». Холодно отвечаю я и иду к своему месту. «Бес — это я», — насмешливо поясняет Бессонов. «Меня так парни в команде называют. Ну, я решил, что моим одноклассникам тоже можно. Мы же тут все свои, да, пацаны?» Парни оглушительно свистят и орут, но их тут же перебивает визг девчонок. «Эй, а почему только пацаны? А мы? Нам нельзя, что ли?» Бессонов обаятельно улыбается им. В черных глазах прыгают дьяволята. «Вы такие красотки, что вам можно все. «Бес!» — влюбленно выдыхает сидящая на соседнем ряду Настя, и только Аля недовольно хмурится. Я с ней солидарна. Меня не было всего минут 20. Как за такое короткое время этот придурок успел со всеми подружиться, причем так, что они ему буквально в рот заглядывают? «Кстати, о ментах!» — вдруг говорит Бессонов и снова смотрит в мою сторону, небрежно ухмыляясь. «Не хочешь извиниться, Блошка?» «Я хотела. Я даже обещала это завучу. Но, во-первых, я планировала это сделать один на один, а не перед всем классом. А во-вторых, меня до алой пелены перед глазами выбешивает его тон. И поэтому не хочу». Громко и уверенно отвечаю я. «Ты сам во всем виноват». «Как интересно». Издевательски тянет Бессонов и прищуривает темные, почти черные глаза. «И в чем же это я виноват, Блошка? В том, что пришел поучиться? Не знал, что это преступление». Пацаны опять угодливо ржут. И это меня злит гораздо больше, чем я ожидала. Оказывается, я была уверена, что меня пусть и не любят в классе, но как минимум уважают. Но стоило прийти этому зазвездившемуся придурку, как я мигом слетела в их иерархии на самый низ. И поэтому я отвечаю Бессонову резко, гораздо резче, чем собиралась. «Ты стоял там и нес всякую чушь, вместо того, чтобы нормально сказать, кто ты такой и зачем пришел. Зло выплёвываю я. «Что, корона бы свалилась, если бы нормально все объяснил?» По классу проносится удивленный вздох. «А что, Блошка?» — опасно прищуривается Бессонов. «Боишься, что твоя собственная корона в опасности? Первый раз вижу столько самомнения на пустом месте. Единственное пустое место тут — это ты!» Не выдерживаю я. И тут вдруг ко мне яростно оборачивается Андрей Уточкин, наш второй золотой медалист и круглый отличник. Его глаза фанатично сверкают из-за очков. «Блохина, ты кукухой поехала, что ли?» — агрессивно спрашивает он. «Ты что несешь? Ты хоть понимаешь, кто ты, а кто он? Он звезда. Бессонова в прошлом сезоне признали лучшим нападающим в юношеской лиге. Он вошел в топ-100 самых перспективных молодых игроков во всем мире». От неожиданности я даже не нахожусь, что ответить. Честно говоря, я совсем не думала, что Уточкин фанатеет по футболу и что в этом противостоянии он окажется не на моей стороне. Мне казалось, он кроме учебы ничем не интересуется. «Ого!» — присвистывает Бессонов. «А ты сечёшь, чувак!» Андрей краснеет неровными пятнами и бросает на него восхищенный взгляд. Потом снова поворачивается ко мне и высокомерно добавляет. «Да ты видела вообще, какая у него голевая статистика? Я вижу только то, что он полный придурок. Сухо говорю я. А еще я вижу, что ему очень нравится, как вы все его нахваливаете. Но напрашивается вопрос. Что ваш знаменитый футболист делает в нашей школе, если он такой крутой? В Москве учебные заведения закончились?» «Да так. Захотелось вернуться на родину». Ухмыляется Бессонов. «У меня все равно нет особо дел до старта премьер-лиги. Так чё бы и школу пока не закончить?» «А ты в «Динамо» будешь с нового сезона, да?» — благоговейно спрашивает Рогов. «Нет, он с «Зенитом» договор подписывал», — вмешивается Уточкин. «Так в интернете писали». «А я слышал, что с «Рубином». — возражает еще кто-то. «Ну, где-то буду играть, ага», — смеется Бессонов. «На улице точно не останусь». «А не скажешь, где? Ну, пожалуйста! Мы реально больше никому!» Одноклассники толпятся вокруг этого идиота, а он смотрит на них со снисходительной улыбкой, как будто привык к тому, что он центр этого мира. Я замечаю в этой толпе свою Настю, и сердце неприятно сжимается. Трудно ее винить, конечно. Моя подружка всегда была влюбчивой, а этот гад очень привлекательно выглядит, но все же... «Тебе выговор сделали?» — тихо спрашивает сидящая рядом со мной Аля. Кажется, она одна не поддалась обаянию Бессонова. Ну так, поругали немного. Со вздохом отвечаю я, стараясь не смотреть, как Бессонов задирает рукав футболки, давая девчонкам потрогать его татуировку в виде футбольного мяча. «А он что, правда из нашего города?» «Да», — шелестит Аля. У нее едва слышный голос, и поэтому она ненавидит отвечать устно, особенно у доски, и вообще не любит привлекать к себе внимание. В прошлом году в центре даже рекламный щит с его лицом стоял. «Ты не видела?» «Я в центре редко бываю». Отвечаю я и против воли опять смотрю на Бессонова. И теперь что-то в его лице кажется мне знакомым. Может, и правда я где-то этот плакат видела. Впрочем, неважно. Это все равно никак не повлияет на то, что я считаю Бессонова самовлюбленным придурком, который взял и возглавил мой класс. Мой! В который я вложила столько сил и времени. У нас лучшая успеваемость по всей школе. Ни одного двоечника и второгодника. Мы участвуем во всех мероприятиях. У меня благодарственными грамотами вся стена в комнате увешана. Но хватило одного наглого, тупого футболиста, чтобы всю эту систему поломать. Вот не зря я никогда этот дурацкий футбол не любила. Ладно, я уверена, что ребята скоро придут в себя. Сообразят, что экзамены на носу, и что эта звезда им никак не поможет получить хороший аттестат. «Так, народ», — вдруг раздается небрежный голос Бессонова, который легко перекрывает весь шум. «Столовка у вас тут нормальная или дерьмище полное?» «Полное», — ржут пацаны. «А где можно пожрать?» «Тут кафешка недалеко, там бургеры вкусные. Гоу туда», — объявляет Бессонов. «Я угощаю. Первый день все-таки, надо проставиться». «Ты всех, что ли, зовешь? Не верят ребята. «Реально?» — ахуют девчонки. «Реально». Смеется он, и я замечаю на его щеке ямочку и маленькое колечко в правом ухе. Блин, зачем я вообще на него смотрю? «Вау, бес, ты крутой вообще!» — шумят все. «Давайте в темпе двинем, пока алгебра не началась». «Вы не успеете». Отрезаю я и встаю, чтобы меня было лучше видно. До начала следующего урока 27 минут. «А нужно дойти и сделать заказ. Она у вас всегда такая душная?» — громко перебивает меня Бессонов, оборачиваясь к ребятам. «Всегда!» — хохочут они. И только Настя, кажется, что-то пытается возразить, но ее голос тонет в общей массе. «Так пойдем с нами, Блошка», — подмигивает мне Бессонов. «Старости нельзя отрываться от класса».